Сатьяван и Савитри уходят в лес. Шло время. К Сатьявану смерть приближалась. В душе Савитри были горе и жалость. На дни, что летели, смотрела в печали, реченья на рады в сердце звучали. День близок, подумала, неотвратимый, умрет на четвертые сутки любимый. И строгий обет возгласила трехдневный, не ела, недвижно стояла царевна. Услышал слепой об обете суровом, к снохе обратился с сочувственным словом. Решенье такое, уму непостижно. 3 дня крайне трудно стоять неподвижно. В ответ Савитри: так я твердо решила. Меня не жалей, ибо есть во мне сила. А царь: я обет призову ли нарушить? Скажу я, нарушь, не должна меня слушать. Незрячий замолк, сокрушаясь душевно, столпом неподвижным застыла царевна. В безмолвном и долгом страданье стояла, и ночь отошла, и заря засияла. День вспыхнул, чтоб жизнь дорогая погасла, с той думой в огонь возлила она масло, почтила, как должно, с смиренной любовью отшельников-брахманов, свекра с свекровью. Подвижники, движимы скорбью живою, взмолились о ней, да не станет вдовою. Царевна ждала рокового мгновенья, но стало ей легче от благословенья. И свекор с свекровью смиренно сказали: исполнила ты свой обет, так нельзя ли не зринуть сноха послушание бремя? Смотри, приближается трапезы время. Ответила с ласкою дочь Ашвапати: поем я, когда будет день на закате. Тогда подошел с топором на заплечье Сатьяван. Он в лес отправлялся далече. «Пойду я с тобою», — сказала тоскуя, — «тебя одного отпустить не могу я». «А муж, не просила ты раньше об этом? И как, изнуренная тяжким обетом, прекрасная, пост соблюдавшая строгий, пойдешь ты пешком по нелегкой дороге?» В ответ Савитри: я сильна и здорова, пойду я с тобой, таково мое слово. А муж: хорошо, но над младшими властны, родители тоже да будут согласны. К свекрови и свекру она, молодая, пришла и промолвила, скрыто страдая: мой муж собирается в лес за плодами, а также, чтоб ваше поддерживать пламя, священный огонь, вот ухода причина, и значит, не надо удерживать сына. Без мужа мне грустно, слова мои взвесьте, позвольте мне с мужем отправиться вместе. Весь год прожила я безвыходно дома, мне прелесть лесная совсем незнакома. Дьюмацана молвил: с тех пор, как женою Сатьявану стала, ко мне ни с одною ты просьбою не обращалась, родная. Ступай же, супруга, в пути охраняя. С таким разрешением, тревожа саму же, пылая внутри и сияя снаружи, с супругом отправилась в лес шумноглавый, где яркие ягоды, свежие травы, где нежно касались друг друга вершины, пронзительно перекликались павлины. Шла с мужем вдвоем вдоль речного потока, и лотосы глаз раскрывала широко. «Смотри», — говорил ей супруг то и дело, но только на мужа царевна смотрела. Уже он ей мертвым казался, и горе таила она в жизнерадостном взоре. и, помня слова мудреца и пророка, ждала, содрогаясь, ужасного срока. Так, думая думу свою втихомолку, плодами наполнила с мужем кошелку. Затем начала с дровосека работа. Устал он, покрылся росинками пота, внезапно почувствовал боль головную и молвил, взглянув на жену молодую: «Любимая, мне занедужилась, что ли? Болит голова, в сердце острые боли, как будто впились в меня копья или стрелы. Немного посплю, отдохну, ослабелый». Присела царевна средь свежих растений, и голову мужа себе на колени она положила, часы подсчитала. Уже роковое мгновенье настало. Тогда-то в испуге, изверясь в надежде, увидела путника в красной одежде. С петлею в руке и в короне блестящей смотрел на Сатьявана, страх наводящий глазами, налитыми жаркою кровью. Не тот ли, что участь готовил ей вдовью?